Глава 24. Рейн. Мнение трудно навязать, но можно убить всех, кто с ним не согласен. Из наставления Дитта. Под восточной стеной крепости Черное крыло. 946 год правления Астраэля Фуркага. Ахнув от испуга, Аниса закрыла рот обеими руками. «Что это такое?» Дочка Стирали держала за волосы отрубленную голову. «Не его. Мою». Большая холщовая сумка на плече Аиса не пропиталась ни кровью, ни гноем, как это бывает в тех случаях, когда голова настоящая. Мне пришлось подавить желание вытянуть руку вперед и ущипнуть себя за щетинистую щеку. Эта жена отчитала бы меня прямо при будущем императоре. «Это часть нашего плана», — скромно пояснил тот. «Смерти тебе все равно не избежать, дядя. Но не обязательно умирать по-настоящему». «А если уже настроился», — подумал я. «Продолжай». Аниса шумно дышала по правую руку от меня. «Мы покажем императору то, что он хочет увидеть», — сказала дочка Стирали, убирая мою голову обратно в мешок. «Рейн Фуркага застрелен из лука. Аниса Корс убита горем и сломлена. Самая приятная взору тирана картина». «Кровавое утро», — произнес я, чувствуя подступающую тошноту. «Снова». Аиса кивнула. «Снова. Но в этот раз жена убьет тебя не во имя мести, а в качестве последней милости. Заменит страшную казнь обыкновенным предательством. Я уже начал догадываться, к чему она клонит. Но все еще не понимал, при чем здесь голова». «Когда наши войска пойдут занимать Черное крыло», — продолжил Винсент, — «ты должен стоять на крепостной стене. Принцесса Аниса выстрелит тебе в грудь, и ты упадешь во внутренний двор так, чтобы император снаружи не видел твоего полета». Обернувшись через левое плечо, чтобы случайно не встретиться с женой взглядом, я оценил внушительную высоту стен Черного крыла, которую знал точнее, чем собственный рост. «Допустим». Аниса издала неразборчивый стон, а Аиса заговорила четко и бесстрастно. «Когда ты сорвешься вниз, дракон Винсента издаст крик, который можно будет услышать с моря. Тогда я открою портал прямо на пути твоего падения. Ты окажешься на палубе, а во двор крепости рухнет какой-нибудь свежий труп». Она слегка поморщилась. «В которых тут нет недостатка. С подмененной головой». «Я прилечу на драконе», — подхватил Винсент, явно желающий поскорее покончить с этим. «Отрублю твою голову и преподнесу ее императору. Тело при приземлении растопчет Мелинав, чтобы опознавать стало нечего. А в это время ты будешь залечивать рану от стрелы». У меня сразу возник закономерный вопрос. Что в это время будет происходить с Анисой, но я его не озвучил, потому что мы оба были пока не в силах услышать прямой ответ. «Это все звучит в точности как план Александра. Как можно спокойнее», — заметил я. «Но не является им ведь так? Потому что Александр не шевельнул бы извилиной, чтобы спасти мою жизнь». «Мне пришлось провести с ним некоторое время», — ответила Аиса после короткой паузы. «А я очень быстро учусь». Винсент взглянул на кузину чуть искоса, с благоговейным ужасом. Я знал это чувство. Моя жена, наконец, вновь обрела дар речи. «Вы с ума сошли?» — закричала Аниса. «Мне выстрелить в него опять? Повторить то, что снится мне в кошмарах? А если я не смогу? Если промахнусь? Пусть даже попаду, что дальше?» «Дальше?» — подчеркнуто сдержанно произнесла дочка Стираля. «Ты отправишься во дворец. А сейчас перестанешь вопить и распугивать белок. Император услышит тебя из своего шатра». Аниса чуть нахмурилась, задумавшись, и даже позабыла ответить на дерзость этой девчонки. Я обожал смотреть, как моя жена думает, но сейчас ее мысли пугали меня. «Во дворец», — эхом повторил я, — «с Астраэлем». «И со мной», — добавил Винсент слабо успокаивающим тоном. «В качестве будущей невесты». Я пропустил последнее уточнение мимо ушей. Такие вещи больше не причиняли мне боли. Меня тревожила Аниса, ее внезапное молчание. Услышав о дворце, она перестала противиться плану, потому что теперь могла получить то, что хочет. Доступ к самым сокровенным императорским тайнам. А это означало освобождение драконов. Хаос. Потерю всех моих сил. но у меня не осталось другого выхода. Более того, я в нем уже не нуждался. Аниса стояла рядом со мной. Живая, настоящая, решительная, как всегда. Ее путь — мой путь, ее вера — моя вера. Если эта женщина готова рискнуть всем ради того, за что мы оба сражаемся, то я должен поддержать ее, отринув собственные сомнения. Ладонь Анисы, почти сжатая в кулак, обожгла мою руку холодом, но я сжал ее только крепче и сказал, «Если ты согласна, я тоже». Дочка Стирали нетерпеливо вздохнула. Я мог бы называть ее племянницей, а Винсента племянником, но почему-то даже в мыслях не спешил этого делать. Чужие дети растут так быстро, как дочери друзей, так и сыновья врагов. Тысячу лет назад, лежа в супружеской постели, мы с Анисой мечтали о собственной семье. И теперь, вспомнив это в деталях, вспомнив все, что тогда произошло, моя жена ответила, «Мне все это не нравится, но я сделаю, что должна». И впервые за тысячу лет я вновь ясно увидел наше совместное будущее, нашу семью, нашу свободу. Я поднес руку Анисы к губам и кивнул. «Мы поговорим об этом, когда останемся наедине». Дочка Стирали сняла с шеи странный кулон, оружие, о котором в сопротивлении ходило столько разговоров, и протянула его моей жене. «Это последний подарок Рейна. Якобы. Не снимай, пока не окажешься в стенах дворца». Аниса взяла кулон, но взглянула на него лишь мельком. «У меня тоже есть просьба», — тихо сказала она. «В подземельях черного крыла хранятся драконьи яйца. Их очень много, всех видов, даже тех, что считались вымершими. Мы должны сохранить их, не дать им попасть в руки Астраэля. Ты можешь перенести их в безопасное место?» Аиса склонила голову на бок, посмотрев на Винсента, будто его присутствие помогало ей размышлять. «Бастария подойдет?» Когда мы с женой обменялись взглядами и кивнули, девушка сложила руки перед собой. «Значит, яйца окажутся там до рассвета. Если это все, не все». Я указал на ее сумку и прочистил горло, вспомнив свое искусственное лицо. «Не расскажешь, кто изготовил эту штуку?» «Мастин». «О, старина Мастин, как он поживает?» Аиса, не ожидавшая столь простого вопроса, нахмурилась. «Если соскучился, напиши ему письмо». Усмехнувшись, я почесал рассеченную левую бровь. «Я спрашиваю, потому что мы с ним давно не виделись, и он не знает о моем новом шраме». Племянник и племянница внимательно присмотрелись ко мне с одинаковыми выражениями на лицах. Потом Аиса заглянула в сумку и выругалась. «Проклятье, у нас нет времени ее доделывать». Принц Винсент поднял руку в примиряющем жесте. «Император тоже не видел этого шрама. Думаю, ничего страшного». «Вот именно», — бросила Аиса, открывая портал. Я не смог сдержать грустной улыбки. «А ты нетерпелива, да?» «Я не мой отец, если вопрос в этом. Но вам теперь придется иметь дело со мной». Она поправила сумку на плече и указала нам с женой на портал. Прежде чем шагнуть туда вслед за ней, я обернулся. «Аиса». На фоне треска пламени мой голос прозвучал тихо, но дочка Стираля вздрогнула. «Мои соболезнования». Она растерялась, и я увидел перед собой не юную воительницу, а девочку-сироту. Свою племянницу, которая придумала целый спектакль, сложный и смертельно опасный, чтобы дать мне еще один шанс. «Спасибо», — так же тихо ответила Аиса. Я кивнул и ушел, заметив напоследок, как Винсент осторожно коснулся ее плеча. До моей смерти оставалось еще несколько часов.